Глава 3. Зачет по высшей математике группы Б 4 курса химфака университета подходил к концу. Настенные часы показывали половину четвертого, когда из-за угла длинного университетского коридора показались двое. К тому времени у двери аудитории, в которой шла сдача зачета, осталось 3 человека. Из двоих вновь прибывших первый был коренастый молодой человек с бритым затылком, широким красным лицом и в сильном подпитии. Ноги его плохо слушались, а физиономия расплывалась в глупейшей довольной улыбке. Избрать путь по высокоамплитудной синусоиде ему не позволяла идущая рядом высокая девушка, крепко вцепившаяся в руку незадачливого выпивохи. Ее лицо, тонкое и миловидное, в настоящий момент было сильно озабочено. «Что ж ты нажрался, кретин?» «Ммм», — лаконично ответил тот. «Опять с казаковым анапу жабали? Ты хоть бы сначала зачет сдал, а потом квасил, идиот!» «Да ладно тебе, Ленг!» — наконец выдавил из себя что-то членораздельное любитель дешевых вин. «Сейчас сдам!» «Тебя самого надо сдать, в трезвяк, естественно, горе ты мое!» Троица оставшихся у дверей аудитории при приближении парочки разразилась радостными приветственными воплями. «Здорово, Кузнецов! Че это от тебя несет за километр? Пошел ты! А ты Светлова не видел?» «А че, его еще не было?» — вмешалась в разговор Лена, не отпускавшая руки Кузнецова. «Да нет, а что тут удивительного? Он в универ только по большим праздникам ходит». «Куда уж больше зачета у Смирницкого», – недовольно выговорила Лена. «А как, кстати, принимает?» «Да ничего, пидор сегодня добрый». «Какой еще пидор?» «А Смирницкий, конечно. Ты что, бессонного, с дуба рухнулась, что ли? Алло, гараж!» «Кто следующий идет?» – спросила бессонного, равнодушно проигнорировав довольно нахальную фразу. «Не знаю, сейчас Мишка, потом Петров, потом я. А вообще он всех сейчас запустит, наверное». «Шпоры есть?» – пробурчал Кузнецов, приваливаясь к подоконнику и вытаскивая из рукава бутылку «Балтики номер 9». «А то я ни хрена не рулю, чё там?» Лена вырвала у него бутылку и, не обращая внимания на протестующее недовольное мычание, положила в свою сумку. «Сдашь? Тогда выпьешь!» «Ты глянь!» – вдруг оживился безнадежно поникший и потерявший было весь смысл жизни Кузнецов. «Светлов идет!» Светлов был мрачен. Прямые светлые волосы растрепались, лицо казалось темным, больным и усталым. «Я думал, опоздаю», — наконец сказал он, кивнув всем присутствующим. «Ты что, так поздно?» «Готовился». «Ты?» — хмыкнул Кузнецов. «Да ладно, Лех, хорош мозги канифолить». «Знаешь что-нибудь?» — спросила Лена. «Да так, в легкую». Дверь аудитории отворилась и показалась бритая, ухмыляющаяся физиономия. Вслед за лысой башкой показался и сам ее обладатель, по всей видимости, максимально удовлетворенный жизнью. «Сдал, ёкаламэне!» – выдохнул он. «В цвет прокатило, ништяк! Я ж говорил тебе, что все будет нормально!» – обернулся он к одному из еще не сдавших. «А ведь вчера ничего не знал!» Тусклые глаза Светлова при последних словах вспыхнули, и он, хотя и не принимал участия в разговоре, подошел ближе. «Нехило!» – продолжал разглагольствовать тот. «Я же говорил, лекарства покатят». «А, Светлов, че, опять ничего не знаешь, как всегда?» «Да так, да так, да так», – передразнил бритый. «А я вот вчера заплатил стольник, а сегодня все зацепил». «Перцептин, что ли, купил?» Бесцветным голосом произнес Светлов, и его слова прозвучали странно, то ли как вопрос, то ли как утверждение. Бритый посмотрел на него с некоторым удивлением и даже с долей уважения. «А ты откуда о нем знаешь?» «Ну», – пробормотал под нос Светлов, – «знаю вот». Бритый сплюнул и в развалочку пошел по коридору. «Ну так купи его!» – внезапно громко сказал он через плечо. «Я вот весь курс за 2 часа выучил». «Как придешь домой, посмотри в зеркало, умник!» – холодно сказал Светлов, тупо пиная о стену сигаретную пачку. Но бритый уже ушел. Дверь аудитории распахнулась, и в проеме возникла тщедушная фигура Якова Абрамовича Смирницкого. Сколько осталось? Пятеро, шестеро? А, Светлов, какими судьбами, молодой человек? Но все-таки это превосходно. Вы удостоили нас своим появлением. Искренне вам благодарен. Ну-с, проходите. Превосходно, право, превосходно. Леш, тебе дать шпоры? В полголоса спросила Бессонного. Лучше Косте дай, у него ж наверняка нет. В тон ей ответил Светлов. А как же ты? У меня есть кое-что, отчего он мне сразу поставит зачет. Справка, зарезервированная министром образования? Иронически спросила Лена, входя в аудиторию. Да нет, доказательство теоремы Ферма. Шутник, фыркнула она, садясь за парту и волоча за собой отчаянно испускающего шлейф перегара Костю Кузнецова. Я думаю, вы отдаете себе отчет в том, Светлов, что мало смыслите в моем курсе, в частности, и в высшей математике в целом. Не скрою такого тотального недопонимания, таких пробелов в изучении курса, слагающих в сущности совершенное игнорирование смысла, тех скромных по современным меркам крупиц знания, что вы обязаны усвоить из моего предмета, я еще не видел. Яков Абрамович внушительно поднял палец и посмотрел на скорчившегося перед ним Светлова с видом искреннего соболезнования и укоризны. «Да-с», — дополнил он свою весьма содержательную речь. Из тона его определенно явствовало, что только катастрофический идиот может еще питать надежды на получение зачета. «Я думаю, нам имеет смысл увидеться на пересдаче». «А я так не думаю». «Что?» Пенсне оскорбленно подпрыгнула на длинном носу Якова Абрамовича. «Вы что-то сказали, Светлов?» «Я думаю, мы не увидимся на пересдаче, Яков Абрамович. Я больше не буду учиться в университете». «Да что вы такое говорите, молодой человек?» Возмутился профессор, ожесточенно жестикулируя сухими морщинистыми ручками перед носом у студента. «Стыдно-с! Даже слушать не стану. Вы проучились почти 4 года, непонятно как, но доучились до 8-го семестра, а теперь встаете в позу и говорите, не буду учиться. Это не по-мужски, Светлов». Яков Абрамович доверительно наклонился к уху Алексея и сказал негромко. «Вы знаете, Светлов, я сам, безусловно, в современной конъюнктуре. В этой... Одним словом, мой племянник говорил, что в нашем городе синтезирован препарат, колоссально расширяющий возможности мозга. Все это сделано на деньги мафии, и теперь налаживается сеть сбыта продукции». «Почему все об этом знают, кроме милиции?» – пробормотал Светлов. «Вы наивный человек, Алексей. Этим делом занимаются очень серьезные люди, если все это, разумеется, не вымысел. Но так вот, к чему я это сказал? Это может вызвать революцию в науке и образовательной системе». «Да и так уже все, кто способен платить, сессию сдают на перецептине», – резко проговорил Светлов. Лицо его, и без того смертельно бледное, стало мучнисто-серым. «Вы к этому вели, профессор?» Губы его конвульсивно дернулись на висках, набрякли сизые жилки, а лоб покрылся крупными каплями пота. «Вы мне все смертельно надоели», – громким голосом, совершенно без интонации, выговорил он. «Тупые ублюдки, неспособные остаться людьми без проклятой наркоты. Козлы!» Смертинский оцепенел, его черненькие глазки превратились в оловянные плошки, он буквально впился взглядом в перекошенное лицо Светлова. «Они меня ждут там, у порога корпуса. Черный крестик прицела перечеркнет мою шею, и все начнется сначала, но только без меня. Вы больны, Светлов?» Голос Смирницкого разнесся на всю аудиторию, и даже мирно дремавший в углу Кузнецов пошевелился и оторвал тяжелую голову от парты, а в дверь заглянула уже сдавшая зачет Лена Бессонного, дожидавшаяся Костю. «Вы положительно больны», – уже спокойнее повторил Яков Абрамович. «Успокойтесь, не распускайте себя». Светлов чудовищным усилием улыбнулся. «Вы думаете, что человек, придумавший этот препарат, гений? Без сомнений, ради бога, Светлов, прекратите истерику». «Поставьте мне зачет, профессор», – неожиданно спокойно выговорил тот. «Посмотрите сюда и поставьте зачет». Профессор глянул в протянутый ему лист бумаги и начал читать. Недоверчивое удивление, плавно перетекшее в искренний интерес, изумление, переходящее в неподдельный всесокрушающий шок и потрясение. «Светлов, голубчик, откуда это у вас?» «Это теорема Ферма, Яков Абрамович. Я доказал ее час назад». Смирницкий не верил своим глазам. Самая знаменитая, самая недоказуемая теорема математической науки, над которой бились лучшие умы трех последних столетий, и вдруг какой-то мальчишка-студент-недоучка. «Я поставлю зачет», – пробормотал он. «Вот и чудно». Светлов поднялся во весь рост и, не глядя на Якова Абрамовича, подошел к окну. «Нет, это не я, Яков Абрамович, это перцептин, о котором вы так интересно рассказывали. А вы видели Сергеева сегодня? Он, вероятно, блестяще сдал зачет. Так вот, у него на голове седые волосы». Под страшным ударом хрустнула рама и посыпались стекла, раня голые до локтя руки Светлова. Одним ловким движением он вскочил на подоконник и помахал окровавленной рукой враз проснувшемуся Кузнецову, изумленному Смертницкому, вбежавшей в аудиторию Бессонновой. «Всю жизнь я делал только неверные шаги. Я переступил через себя. Я оказался за чертой. Правда, я похож на героя Шекспира? А вот сейчас я сделаю первый, по-настоящему правильный шаг». Подоконник легко вывернулся у него из-под ног, судорожно раскрылось небо, веером распустилась земля. Когда он сделал шаг с четвертого этажа и, перевернувшись в воздухе, упал на мокрый от недавнего дождя асфальт. Через четверть часа высокий плотный мужчина в черном полупальто сел в темно-серый БМВ и набрал номер сотовика. «Все в порядке», — сказал он, — «нам даже не пришлось вмешиваться». «То есть?» — прозвучал в трубке резкий неприятный голос. «Он сам!» «Превосходно!» — отчеканила трубка. «Тогда уезжайте». «Превосходно!» — повторил Лейсман кому-то по телефону и, рассоединившись, положил трубку на пол. Неприятно ухмыльнувшись, он посмотрел на меня. «Шампанского?» «Кофе, если можно», — ответила я. Еще не хватало пить шампанское с этим мерзким Аркадием Иосифовичем. При непосредственном общении он оказался куда любезнее, нежели по телефону, но в его преувеличенной тактичности сквозило что-то неестественное и неприятное. Лучше бы продолжал грубить. «Значит, вы хотите знать, когда и зачем я организовал команду, призванную участвовать в играх Брейнринга?» «Я уже говорила». «Команде 4 месяца. Она дважды участвовала в играх и с первой попытки произвела фурор. Выиграла чемпионство». «Зачем, милая девочка, это такая реклама фирмы?» «И неплохая скрытая реклама препарата», — продолжила я про себя. «Что же касается смерти Вишневского, я уже сказал свое мнение. Трагическая случайность. Педалага хотел быть умнее, чем его создал Бог, и поплатился». Лейсман цинично улыбнулся и посмотрел прямо в глаза мне, пронзительным, немигающим взглядом. «Вам не знакома фамилия Светлов?» – спросила я, ничуть не смутившись. По лицу финансового директора «Атланта» Росс пробежала гримаса удивления, но он молниеносно совладал с собой и принял прежний снисходительно равнодушный вид. «Знакома. Вообще-то он работает у нас в компьютерном отделе. А еще мой дядя преподает у него на химическом факультете университета. Я даже видел его у себя дома». «Ваш дядя?» «Ну да, Яков Абрамович Смирницкий, если вам так интересно». «Вы хотели взять его в команду?» «Нет, он на это не тянет». Подобная пикировка, совершенно беспредметная и бесполезная, могла продолжаться еще долго, и я решила откланяться. Лейсман глядел мне вслед с презрительной улыбкой и холодно щурил маленькие темно-серые водянистые глазки. Я вернулась домой в конец запутавшаяся и расстроенная. Что-то не то. Может быть, Вишневский был в самом деле не в своем уме от передозировки. Может, и Светлов нес беспочвенную околесицу, и никакого перцептина не существует. Может, и Анкудинов что-то путает. По крайней мере, никакого криминала и никакой зацепки. Надо поговорить с участниками команды. Я задумчиво бросила Косте, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. 31 плюс 12 плюс 20. Разве то, что человек может узнать именно то, что он должен узнать, не будьте чрезмерно любопытным. Очень своевременный совет. В этот момент раздался звонок в дверь. «Кого это ко мне несет?» Недолго думая, я взяла с полки пистолет, взвела курок и пошла открывать незваным гостям. На пороге стояли молодой человек лет 20-22, лицо его показалось мне знакомым, и девушка примерно того же возраста. «Здрасте, это вы, Татьяна Иванова?» «Ну да, а вы кто будете и зачем пожаловали?» «Мы от Светлова, можно войти?» Тяжело дыша, как после бега, спросил парень. «Заходите», – немного удивленно кивнула я. «Моя фамилия Кузнецов, а это Лена Бессонова. Мы из Брейринга, из команды Влада. Вот вы-то мне и нужны», – довольно невежливо, но радостно перебила я. «А где сам Светлов?» «Он только что выбросился из окна», – ответила за Кузнецова девушка.